фронт против революции, за царя и за свои привилегии над трудящимися. Члены революционного комитета особо резко настаивали перед комиссией, чтобы она согласилась с ними, что заключение ее о деле прокурора Максимова и начальника милиции Васильева могут привести к тому, что командующий Богданов их расстреляет, а этим самым дискредитирует авторитет революционного комитета как местной революционной власти, что затруднит в случае отступления из города вторичное занятие его и так далее. Я лично принял на себя грязную роль члена судебной комиссии, с одной стороны, для того, чтобы воочию убедиться самому и разъяснить крестьянам, революционерам, чем занимаются социалисты, государственники в дни величайшего подъема революционных сил, как они, эти борцы за идеалы свободы и равенства, в эти дни променивают все эти великие идеи на привилегии своей власти, а с другой, чтобы приобрести известный опыт и умение ориентироваться в событиях. Я считал себя практиком-революционером, пришедшим с крестьянами и революционерами в город с одной целью — это помочь рабочим разбить отряды буржуазных наймитов, гайдамаков и разоружить казаков, покинувших внешний фронт, с целью поддержать генерала Каледина на внутреннем против трудящихся. Для меня лично аргументация членов революционного комитета, большевиков, правых эстеров и анархистки Никифоровой казалась преступной. Это я им тут же и заявил. Ко мне присоединились левый социал-революционер Миргородский, три товарища большевика-красногвардейца с выборгской стороны Петрограда, которые являлись членами нашей комиссии, и сам командующий Богданов. Время шло уже к рассвету. Все измучились, члены революционного комитета явно были настроены против меня, но отозвать меня из комиссии не решались. Иезуитская политика, которой уже были пропитаны в большинстве своем в то время большевики, и болтавшиеся возле них левые эсеры, не разрешало им этого сделать. Они сговорились держать еще прокурора и начальника милиции под охраной для того, чтобы, с одной стороны, спасти их, а с другой, чтобы скомпрометировать меня перед многочисленным революционным крестьянством гордого Гуляйпольского района. Они предложили поэтому компромиссную резолюцию, которая гласила «Предать прокурора Максимова и начмилиции Васильева революционному комитету, который соберет о них более подробный материал и сам разберется в них». Эта плачевная резолюция революционного комитета нас, членов комиссии, бесила, и мы решили передать дело прокурора и начальника милиции не в распоряжение революционного комитета, а на новое с нашим участием рассмотрение, против чего Ревкомитет мало возражал и в конце концов согласился. В это время пришли вести о том, что около 20 воинских казачьих эшелонов направляются из Апостолова через Никополь на Александровск с целью прорваться на Дон и соединиться с армией Каледина. Эта весть нас всю ночь ссорившихся объединила, и мы наспех перевели прокурора Максимова и начальника милиции Васильева из вагона в Александровскую тюрьму, в камеру номер 8. В ней меня более года держали царские слуги, и в которую прокуроры часто заходили, и на заявление, что камера грязная, много клопов и мало воздуху, отвечали: «А вы хотите больше воздуху?» И с ехидной усмешкой на устах покидали эту камеру и в коридоре приказывали взять меня на 14 суток в карцер. Посажены они были в эту камеру одни и на тот режим, какой они сами назначали для арестованных, то есть один раз в месяц свидание с родными, раз в две недели смена белья и баня, запрещение подходить к окну и смотреть во двор и так далее. Сами же мы все разъехались по своим местам, и, приготовив вооруженные силы, выступили через Кичкасский мост на правую сторону Днепра, чтобы занять боевую линию фронта.